Ведет воевода войско на заставу, а там солдаты крепость укрепляют, стены чинят, пушки до блеска начищают, стараются. Дозорный Вавила увидал с башни воеводу и с пушки бабахнул. Ворота раскрылись, солдаты «Ура!» закричали, а воевод-батюшку с дороги перво-наперво в баньку пригласили. Банька-то чистая, венчики душистые, банщики свое дело знают, и пошла работа.